И до появления Тихуры Гоген любил, вернее, хотел любить маорийцев. Но как он ни старался, он не мог проникнуть в душу этой расы. Он слушал песни на берегу или в хижинах, как слушают музыку другого мира. Но с тех пор, как Тихура вошла в его повседневную жизнь, все изменилось. Деревенские старики недаром твердили ему «Маутера» — есть порог, который нельзя переступить без физической близости. Любовь к Тихуре и любовь к маорийцам слились в одно и равно расцветали в нем. Чувства проникают глубже, чем разум. Девушка была прекрасна, прекрасна своей первобытной красотой, прекрасна своей первобытной младенческой, капризной, но и серьезной, созерцательной душой, полной глубокой вдумчивости, какая присуща именно детям. И сквозь душу Тихуры Гогену открывалась душа маорийской расы. Она звучала в теле дикарки Тихуры, как звучала в песнях на пляже, когда начинало смеркаться, и в маленьких хижинах Матаеа зажигались ночники. Гоген непрерывно писал девушку, писал ее вдвоем с подругой на прибрежном песке, писал ее в кресле со склоненным задумчивым лицом. Две картины, о которых здесь идет речь, это «Таитянки на пляже», «Лувр» и «Грезы», Нельсоновская галерея искусств в Канзас-Сити. Во весь рост с марийским мальчуганом на плече, в очень странной, проработанной композиции «Иа Оранна Мария», «Аве Мария», меньше 10 лет назад в биржевой конторе Галишона Гоген писал столбцы цифр. В час, когда с горы спускаются злые духи, Тупапау, элегантный биржевой маклер, в цилиндре выходил на улицу Лафит. Теперь он носил набедренную повязку, но из-под зеленоватых век струился все тот же чуть косящий взгляд. Еще в те оседлые годы Гоген начал свое великое путешествие. 2 года назад в Британии, в своем «Желтом Христе», он воздвиг в Корнуоллской деревне грубое деревянное распятие, своего рода христианский тотем. Теперь, в конце 1891 года, он написал «Иа Оранна Мария», картину, где он перенес в таитянскую обстановку сцену, вдохновленную христианством. Две молодые маорийки, сложив руки, молятся Деве Марии, которую Тихура одарила своим лицом, как 2 персонажа с барабудурского фриза одарили своими позами молящихся маорийских девушек, как впоследствии фигуры, написанные неизвестным фиванским художником эпохи 18-й династии, одарят своими позами сидящих на скамье маорийских женщин в праздничных одеждах на картине «Та Матете». Перед взглядом Гогена, чуть косящим взглядом из-под зеленоватых век, все смешивается, перегруппировывается, все возрождается и начинает жить новой жизнью. Долгое путешествие на месте продолжается. Корабль-призрак плывет к раннему утру мира. Иа Оранна Мария находится в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. Та Матете, рынок, в музее искусств в Базеле. «Нет, у меня есть цель», — писал Гоген в ответ на одно из писем Метте. «Я все время иду к ней, накапливая материал. Конечно, каждый год что-то меняется, но все эти изменения совершаются в одном направлении». Метте побывала в Париже. Там она убедила, что муж ее в самом деле приобрел известность. Неужели за картины поле и вправду можно выручить деньги? Мэтта отправилась к Жуаяну и Портье, и у каждого взяла по нескольку картин. Она решила попытаться их продать. И верно, по возвращении в Данию ей удалось за 900 франков продать художнику Филипсону «Этюд обнаженный», который Гоген написал когда-то с их служанки Жюстиной. Но во Франции до Мэтты дошли также слухи, которые в некоторых кругах распространялись о Гогене, что его путешествие в Океанию затеяно, мол, просто ради рекламы, что он хотел чем-нибудь выделиться, и что, как сказал Ренуар, незачем скрываться на Таити, писать можно ничуть не хуже и на бульваре Ботиньоль. Мэтт так и заявила Гогену, Уж если он намерен делать карьеру на поприще искусства, пусть спокойно делает ее во Франции.